Глава 18. «К сожалению, нужно будет потратить неделю, чтобы они приняли предложение. Недостаточно одного лишь моего имени или фамилии». Ян расслабленно откидывается на спинку кресла, выпуская изо рта сигаретный дым. По шее стекают прозрачные капельки воды. Они капают с его темных волос, потому что он не вытер их полотенцем. Ян поднимает голову и встряхивает ею, улыбается, словно довольный кот, наевшийся сметаны. Опускает взгляд на меня и ведет им по моему голому телу. Они оба не захотели меня одевать, и это даже хорошо. Сил не осталось даже на то, чтобы найти свое белье. В душе обратно меня носил Феликс. Он же и мыл меня, не упустив возможности снова сорвать стон удовольствия и еще раз кончить мне на бедра. «Да нахера это надо?» Недовольный и лениво отзывается Феликс. Он поворачивается на спину и закидывает в рот виноградинку. «Лебезить перед парой старпёров, только чтобы они не стали твоими врагами. Бред!» «Враги наших отцов, наши друзья, Феликс», — тихо говорит Ян. Я прикрываю глаза, приняв от Феликса виноградинку. Медленно жую ее и почти не вникая в то, что они говорят. Мне все равно, если честно. Мои проблемы решены, брат сейчас устроится на нормальную работу, и можно будет позже вырваться и съездить к маме, если позволит работа и... отработка $10 000. Я так соскучилась по маме и сыну, что стоит о них вспомнить, как дрожь прокатывается по всему телу, и я распахиваю глаза. Но затем быстро их закрываю, вспоминая своего сладкого малыша. Я столько пропустила. Тело ноет, когда я переворачиваюсь и мимолетом смахиваю выступившую слезу. Но никто и внимания не обращает. Я просто сажусь на кровати и пью шампанское из своего бокала, не мешая им говорить. Однако Феликс сразу отвлекается и ложится головой мне на ноги. Опустив мою руку, он заставляет меня напоить его и требует еще винограда. Я безропотно даю ему, даже не подумав отказаться. Кажется, рядом с ними я вообще не имею прав, хотя я, в принципе, на это и согласилась. Мне было все равно, что они потребуют взамен, потому что мой брат и моя семья мне дороже. Думаю, бандиты бы легко нашли и нашу маму. По банковским картам там или по звонкам, а там и моего малыша. С одной стороны, надо поехать, с другой... «Как же я ебал это!» Я опускаю взгляд и рассматриваю Феликса, который даже не подумал прекратить обсуждать что-то с Яном. Широкие аккуратные брови, четкие скулы. Он похож на известного актера Голливуда, и если бы стал моделью, вмиг бы обрел популярность. Невысокий лоб, модная стрижка и укладка. Он бы имел дикую популярность у девушек. А когда смотрит своим добрым, ласковым взглядом, блестяще улыбается, я иногда на это тоже ведусь. Но чаще вижу в этом взгляде еще и чертиков, которых он выпускает на воле только когда берет меня. Божечки, а сердце сейчас бешено стучит. Что же это такое? Ян просто очень закрытый и неприступный человек. Даже сейчас в одних трусах в кресле он сидит так, словно если его прикоснешься, он тут же испепелит тебя взглядом. У него во взгляде всегда безразличие и тупая маска, нечитаемая и бесячая. Хочется порой сорвать ее и узнать, какой он настоящий. Но это ненадолго. Он наденет такую же равнодушную маску и никогда больше не позволит именно тебе узнать его поближе. Вот таким он ощущается. Яростным, равнодушным, закрытым, словно никого не любит. Бесконечно спокоен и холоден. Наверное, мой сын все же пошел в Яна. До этого вечера мне и подумать было об этом страшно. А теперь... «Саш...» Феликс пристально смотрит на меня. «Ты слышал, о чем мы говорим?» «Нет». Мотаю головой, прогоняя мысли о сыне. «О чем?» «О командировке. Поедешь с нами, чтобы наработать больше опыта». «Только для этого?» «Знаешь, каких людей я ценю рядом с собой, крошка?» Ян сверкает взглядом. «Умных. Ты права, не только для этого. В командировке ты будешь обязана разве что ждать нас в номере и быть готовой принять все, что мы оба дадим. Согласна?» «У меня есть выбор?» «Нет». «Тогда ты сам ответил себе на вопрос, кивая». «С удовольствием наберусь опыта». Сердце пропускает удар, когда Ян усмехается. «Господи, это же улыбка моего сына?»